Глава 13. Вода показалась очень холодной. Все-таки здорово они намерзлись, пока летели на этом ковре. Или вода тут на севере и впрямь холоднее, чем та, к которой он привык. Но ведь было же время, когда он стоял под ледяным водопадом и даже удовольствие получал. Да, было время, когда он получал удовольствие буквально от всего. Теперь это кажется необычным. Лотар встряхнулся, настроил свое термальное чувство и опять не угадал. Теперь вода показалась чуть ли не парным молоком, от которого только по недоразумению не валил пар. Впрочем, когда они вошли поглубже, это ощущение исчезло. Внизу, под слоем толщиной футов в 2, вода оказалась еще холоднее. Они спустились еще глубже. Вода доходила уже до плеч Сухмета. 2 каменных столбика, обточенных волнами до диаметра не очень больших секвой, поднимались над поверхностью саженей на 2, не больше. На вид у них не было ничего обычного. Но если погружаться в воду именно между ними, море превращается в радушного хозяина, заботливо опекающего почти любого гостя. И можно дышать водой, разговаривать с морскими обитателями, пока не выйдешь очередной раз на берег. Хотя, как это происходит, даже Сухмет не мог объяснить. Ну и, конечно, могло напасть какое-нибудь морское чудовище. Когда Лотар впервые отправился этой дорогой, сразу же они еще из залива не вышли. На них напала хищная манта, а чуть дальше от берега полосатая акула. Лотар содрогнулся, он не любил хищников моря, хотя в целом к хищникам относился доброжелательно. Должно быть, потому что они красивые, уязвимые, несмотря на силу, как и все воины. И к тому же их чрезвычайно мало, и работа их необходима согласно какому-то не очень понятному закону Создателя. Но морские чудовища ему не нравились. Впрочем, он надеялся, что магическая сила посоха Гурама, который Сухмет теперь не выпускал из рук, и на этот раз защитит, как защитила в первый их поход сюда. Ворота приняли их не сильным, но чувствительным толчком, и сразу мир воздуха, как и все огромное пространство над водой, показалось пустым и чрезвычайно разреженным. Захотелось спрятаться от него. В первый раз вдохнуть воду после воздуха показалось чуть ли не блаженством. Лотар с удовольствием ощутил, какая она прохладная и освежающей струей вливается в горло, как пузырьки воздуха выходят из носа и как глаза, ставшие немного выпученными, начинают видеть в воде далеко вперед и по сторонам. Вдохнув еще раз до самого донышка легких, Лотар окончательно погасил чисто психический порыв всплыть и зашагал по лестнице немного шире, чем по земле, наклонившись вперед, чтобы легче распарывать воду. Сухмет с интересом оглядывался по сторонам. Любопытству старика можно было позавидовать. «Никто нас тут схарчить не собирается?» — спросил Лотар. «Приняли за своих?» «Одно другому не помеха, господин». Голоса их теперь стали визгливыми, как скрип старой оси на телеге. Но Лотар по опыту знал, очень скоро они даже думать об этом забудут. Путь им предстоял долгий, может быть, не один десяток миль придется пройти, прежде чем они найдут того, кто им нужен. «На этот раз мы тут недолго пробудем», — вдруг произнес Сухмет. «Откуда ты знаешь?» «А предчувствую». «Ответ настоящего восточного мудреца», — решил Лотар и еще энергичнее заскользил вперед. Дно постепенно опускалось. Теперь они вышли к самому центру песчаной отмели, которую Лотар так отчетливо видел сверху с ковра. Песок поднимался вокруг их подошв легкими, долго не опадающими облачками. Дорога, которая, по воспоминаниям, представлялась Лотару удобной и широкой, на деле оказалась даже не очень ровной. То и дело встречались огромные вымоины. Почему их не заносило песком, понять было трудно. Все чаще стали попадаться кусты водорослей. Некоторые были такими густыми, что казались плотной, едва ли не монолитной массой. Даже светлые скалы, сложенные из песчаника, рядом с ними выглядели невесомыми. И поднимались они так высоко, что почти доходили до залитой солнцем лазурной, переливающейся плавной рябью поверхности воды. В одном месте Лотар увидел полузасыпанный песком маленький каменный якорь, из тех, которыми у этих берегов пользовались рыбаки. В другом месте их испугал косяк рыбы, который стремительно пронесся мимо, не обратив на них никакого внимания, хотя некоторые рыбки уткнулись в них тупыми мягкими носами. Причем длилось это так долго, что они уже и сами перестали обращать на него внимание, а косяк все летел куда-то, подгоняемый неизвестно чем. Лотар даже забеспокоился немного и спросил: «Ты ничего не чувствуешь? Может, они от здешнего зверя убегают?» «Никакого зверя нет, а вот нас уже кое-кто поджидает». Лотар положил руку на рукоять Гвинеда, но Сухмед только отрицательно качнул головой. «Нет, это тот, кто нам нужен». Лотар вдруг почувствовал, что у него зуб на зуб не попадает. Какой теплой и замечательной не казалась вода, но его кровообращение в первые часы пребывания под водой не очень хорошо реагировало на изменение среды обитания. Лотар по привычке поднял голову вверх. Солнце, должно быть, светило уже над самой водой. Скоро и этот день канет в небытие. А жаль, все стало происходить слишком быстро. Особенно после того, как за ним начали охотиться цахоры. «Оказывается, мы идем почти весь день». «Да, и скоро нужно будет перекусить, иначе совсем замерзнем», — отозвался восточник. «Перекусить?» Лотар и забыл об этом. «Вот ведь что значит спасать свою жизнь». Впрочем, нет, он не чувствовал принципиального отличия от остальных своих дел, которым занимался последние 26 лет. Сходство было гораздо больше, чем он хотел бы признать. Также противостоит он темным силам, также подвергает опасности свою жизнь». Лотар вздохнул. Он уже настолько углубился в это дело, что не знал, хорошо или плохо то, что он не чувствует его особенностей. Пожалуй, плохо. А может и хорошо. Меньше забот о себе и больше практицизма. Как в поединке. Да, это и есть поединок. Вся его жизнь поединок. Противостояние тому, чей облик он увидел посредством магического кристалла Ди, кто ему так не понравился, несмотря на красоту. Архидемон «Повелитель зла». Внезапно Сухмед толкнул его в бок. Лотар поднял голову. Прямо на него огромными, немного рыбьими глазами насмешливо смотрела Гирра. Она была прекрасна. Зеленые волосы, ярко-синие, горящие необъяснимым блеском глаза. Тонкие, почти прозрачные руки, совершенное тело под тонкой, почти прозрачной хламидой. Лотар даже смутился от ее совершенства. Так много в ней было женской прелести. От смущения он поздоровался довольно небрежно. «Здравствуй, Гира! Вот я пришел к тебе снова!» Она улыбнулась. Лотар посмотрел на ее белозубую улыбку и позавидовал, как по-юношески легко она проявляла эмоции. «А я рассчитывала, ты забудешь мое обещание помочь. Сколько лет прошло?» «Тогда я получал заказ на бродильника. Значит, это было больше 10 земных лет». «Ну, морские годы равны земным». «Но ты совсем не состарилась». «А это потому, что я живу в другом мире. Годы тут ни при чем». Как и в прошлый раз, Лотар сразу почувствовал, насколько эта магическая женщина превосходит его умом и внутренней силой. Поэтому-то он и не знал, как с ней разговаривать. Он казался себе таким неловким и неуклюжим, и хвала Кроссу, это случалось не чаще, чем раз в 10 лет. Тогда Лотар сказал, отчетливо произнося слова, показывая, что перешел к деловой части беседы. «Я прошу у тебя помощи. От этого зависит моя жизнь». Гира поморщилась. «Плохо говори, желтоголовый. Что значит твоя жизнь?» Лотар подумал, понял, где он ошибся, и поправился. «Прости, ты права. От исхода этого дела зависит моя душа. Ее хотят забрать в Тартар навечно». Бровь на прекрасном лице Гиры дрогнула. Она оглянулась. Где-то там, куда уже не способен был заглянуть не очень совершенный взор Лотара, что-то происходило. Но не опасное, иначе он уже услышал бы колокольчики. Кроме того, Гирра не могла их предать. Понятие чести у этих жителей морского дна было более развито, чем у изменчивых обитателей воздушного мира. Это лучше. Она снова оглянулась. Определенно, она чего-то ждала, или спрашивала подтверждения, или советовалась с кем-то, кто решил остаться сегодня невидимым. Может быть, с тем, кто был выше рангом, чем Гирра. Хотя таких особ в водных глубинах осталось уже немного. Ведь Гирра происходила из царской семьи и была принцессой. Правда, довольно почтенной по возрасту. Хотя по виду ее этого никак не скажешь. Стало быть, она еще могла сохранить родственное влияние на высших правителей дна, которое тут было тем сильнее, чем ближе к стадии икринки находилась принцесса. Лотар вздохнул. Он не любил напоминать о долгах, но сейчас надо было торопиться, и он произнес. «И потом, ты дала обещание, и я тебе поверил. Помнишь, когда ты выкупала рыболовного бродильника?» Гирра неожиданно заговорила мягче, спокойнее и уверенней. Решение, кажется, было принято. «Да, я обещала. Зато ты отказался жить тут, когда я предлагала тебе». «Но я человек, мне здесь тяжко». «Люди жили тут, хоть и недолго, века 3-4, но жили». Внезапно Гирра подошла к Лотару вплотную и даже положила руку ему на плечо. «Ты не представляешь, как много моих подруг уже имели мужей смертных, и как они были счастливы с ними. Говорят, любовь смертного возвышена. Я бы выбрала тебя». Лотар опустил голову. Он знал, что разговор может этим и закончиться, и тогда у него будет очень сложное положение. Но он все-таки ответил. «Я просил о помощи». Он посмотрел на нее, и она смотрела на него с печальной улыбкой. Отказ она восприняла, как каждая женщина. «Впрочем, если бы я все-таки женился, моя жена была бы похожа на тебя. Только она непременно была бы земной женщиной. В этом все дело». «Согласна, в этом все дело». Она отошла и щелкнула пальцами. Небольшая рыбка с необыкновенно умным лицом выплыла из зеленоватой, уже темнеющей дали и оказалась рядом с Гиррой. «Значит, с ней принцесса и советовалась». «Похоже, очень похоже. Ведь эта рыбка могла оказаться вовсе не советником, а замаскированным правителем морских глубин, по влиятельности и силе, не уступающим иным земным богам». Осторожно сомневаясь, что его способности тут подействуют, Лотар коснулся разума этой рыбы, и ему стало не по себе. Это была не просто умная рыба, вернее, это была даже не очень умна, но она умела видеть будущее, как живой эквивалент яйца несбывшегося. Поспешно, стараясь избежать неприятных новостей, Лотар отдернулся от сознания странной рыбы. Гирра, кажется, ничего не заметила, потому что совершенно бесстрастно спросила: «У тебя есть план?» Впрочем, за этим вопросом могло стоять и ее, Гирры, предложение. Но так как план у него все-таки был, Желтоголовый стал торопливо, чтобы принцесса не перебила и не сочла его предложение невыполнимым, выкладывать свою идею. Гирра выслушала, не прервав ни разу, потому что, чуть выпрямившись, словно отдавала приказ целой армии, твердо произнесла: «Неплохо, может и получиться, Желтоголовый. Тебе помогут Двая и Сая». Сухмед низко согнулся в благодарном поклоне. Гирра снова щелкнула пальцами. Из той же мглы, откуда выплыл личный провидец Гирры, появились две морские девы. С виду они были совсем как обычные женщины, вот только ростом чуть не 7 футов. «Ты не поняла. Я хочу, чтобы они выглядели матросами. А женщин-матросов не бывает, по крайней мере, не в этой части света. Я просил морских мужей». «Морские мужи стали редкостью, а эти девы, они примут вид матросов. Ну, разве что длинные волосы у них останутся, но у матросов бывает и такое. За них не беспокойся. Где вы планируете начать?» Впервые за все время разговора с морской принцессой подал голос Сухмед. «Они должны быть в Крилау. Это такой порт на севере». Гира рассмеялась. «Я знаю, где находится Крилау, маг». Она взглянула на обеих своих служанок, и те поклонились так, как могут кланяться скорее подруги, чем подчиненные. Потом Гирра очень внимательно посмотрела на Лотара, легко коснулась своего оракула, благодаря его за что-то, и добавила: «Я тебе больше ничего не должна, Желтоголовый». Лотару тоже ничего не оставалось, как поклониться. Гирра величественно вздернула подбородок и пошла по подводной дороге вдаль в мглистую тьму. Желтоголовый не сомневался, как только она поймет, что Лотар ее больше не видит, она отрастит себе рыбий хвост и понесется в свой дворец в темных прохладных глубинах моря, меняясь с каждой минутой, превращаясь из прекраснейшей женщины неизвестно во что. К Лотару подошла одна из дев, которым Гирра приказывала участвовать в его затее. Кажется, это была Двая. «Расслабься, смертный, мы доставим тебя куда нужно». То же самое произошло и с Сухметом. Восточник запротестовал. «Нельзя ли проделать это как-нибудь цивилизованно?» Но Двая уже подхватила Лотара под мышки, прижала к себе совершенно железным борцовским захватом, отрастила, как и предполагал Желтоголовый, рыбий хвост и понеслась на северо-восток, постепенно наращивая скорость. Давление воды становилось болезненным, но морская дева не обращала на это ни малейшего внимания. И тогда через сознание Сухмета, как через ретранслятор, Лотар разобрал ответ Саи, которая проделывала с Восточником то же самое, что и Двая с ним. «Интересно, Восточник, зачем тебе требуется какая-то цивилизация?»